Дома Романовых. Глава сороковая. То, что было. Фрагмент пятый. С рулевым Шалаевскому не повезло. По жизни тот оказался жутким пессимистом и, не успев тронуться, сразу же начал скулить о бардаке, творящемся вокруг, о сволочном Аэрофлоте, зажавшем был его кровный секонд-хенд и лишь сегодня возвратившим имущество взад, о том, о сём, о ментовских поборах, о бабах, об этих грязных шлюхах, не желающих с ним общаться, разве что за деньги. В углах водительского рта копилось что-то белое, пахло от него вспотевшим козлом, и майор злорадно ухмыльнулся. — Не дают, и правильно делают. — Вот здесь. Останови, пожалуйста. Выбрав подходящее местечко, он выдавил улыбку, и как только додж замер, приласкал очкарика лапой дьявола в кадык. Как ты меня достал своей скульбой? И того не стало. Захрипел, схватившись за горло. Обильно пустил изо рта кровь и, дернувшись, затих с переломанным щитовидным хрящом. Наконец-то заткнулся. Выключив габаритные огни, Шалаевский заглушил мотор и потянулся к сумочке, висевшей на поясе у убитого. Хорошо стало, тихо. Как... Явствовало из паспорта. Страдальца звали Дмитрием Александровичем Березиным. Денег у него было долларов 200. Имелось также удостоверение водителя группы «Б». И, судя по вороху доверенности, накладных и прайс-листов, подвязался покойный на ниве торговли. А еще у Дмитрия Александровича был едва початый термос с кофе, по соседству с которым лежал пяток остывших чебуреков, и этим обстоятельством майор воспользовался без промедления. Спасибо, кормилец. Частично заморив червяка, он оттащил жмура в конец салона и, развалившись на водительском месте, включил дворники. Ну и тоска. А еще столица. В самом деле, дождь хоть и ослаб, но шел не переставая. Кремлевские звезды почему-то не горели в ночи, а ближайший фонарь был разбит. Стоял поздний августовский вечер, ненастный, сумрачный и ничего хорошего не суливший. Ну ж и так, ничего хорошего. Шалаевский закурил реквизированный Ротманс и, включив приемник, принялся крутить ручку настройки. «Самое главное сейчас не суетиться, — думал он, — на вокзалы не соваться, в метро не лезть, вон сколько там телекамер». И наверняка все его мочегоны высматривают. А так хрен не найдешь сразу в огромном городе, да еще в таком бардаке. Не дослушав репортаж из Белого дома, он потянулся и протяжно зевнул. Ну, надеюсь, Дмитрий Александрович не завоняет. Закрылся изнутри и, повалившись на мешки с буржуазными обносками, мгновенно, без сновидений, заснул. Проснулся майор от чувства голода. Мои глисты сбегут от меня. Чтобы хоть как-то обмануть природу, он закурил и посмотрел на часы. Уже 8:30. Сердце родины моей проснулось. Действительно, где-то неподалеку с грохотом вывозили помойку, лаяли облегчившиеся друзья человека, и Шалаевский хрустнул суставами. Надо убираться. Но вначале сменим гардероб. Он принялся с энтузиазмом рыться в секонд-хенде и, облачившись в джинсы, зеленую рубаху и коричневый пуловер, сразу сделался похожим на американского люмпина, а натянутая душой бейсбольная кепка лишь усилила эффект неприкаянности. Хорош! Посмотревшись в зеркало заднего вида, Шалаевский нахмурился и, вытряхнув из фибрового чемоданчика, снова, блин, чемоданчик, шоферский инструмент, определил в него Калашникова с укороченным стволом, боезапас и аккуратно свернутую ментовскую форму. Документы с деньгами он убрал в сумку и, повесив ее под свитер, вы...